тогда не раскаивалась в том, что переменила религию. Иначе, говорила она, я бы чувствовала себя далеко от мужа и детей, а это было бы мне тяжело. Прожили мои родители вместе около 25 лет и жили очень дружно, так как сошлись характерами. Главою дома была моя мать, обладавшая сильной волей. Папа добровольно подчинился маме и отвоевал себе лишь одно – свободу разыскивать и покупать на Апраксином и других рынках, антиквариев тогда было масса, разные редкости и диковинки, а преимущественно ценный фарфор, в котором он понимал толк. Первые годы своей брачной жизни мои родители прожили вместе с бабушкой и многочисленной семьей. Но когда лет через пять бабушка скончалась и семья распалась, моя мать уговорила отца купить дом у Николаевского сухопутного госпиталя, а вместе с домом громадный участок земли, около двух десятин, занимавший пространство, где теперь Ярославская и Костромская улица, и выходившей на Малую Болотную улицу до самой фабрики Штиглица. Первое мое сознательное воспоминание относится к апрелю 1849 года, то есть когда мне было 2 года 8 месяцев. Во дворе нашего дома был ветхий сарай. Мама решила его разрушить и построить новый. Рабочие собрались, сделали что надо, и оставалось только свалить сарай на землю. Моя мать вышла на стеклянную галерею, чтобы посмотреть издали, как это будут делать. А за нею потянулась моя любопытствующая нянюшка со мною на руках. На беду ломовые извозчики, жившие в глубине двора, замешкались. Им кричали, чтобы они скорее проезжали, и они потянулись длинной вереницей. Казалось, что все выехали. Но только что артель напрягла все силы, чтобы свалить сарай, как появился запоздавший извозчик. Все поняли, что если он не проскочит, то свалившимся сараем будет, наверное, убит вместе со своей лошадью. Раздался страшный треск падающего сарая и крики ужаса присутствовавших. Пыль поднялась столбом, и в первую минуту нельзя было разобрать, не случилось ли беды. К счастью, все обошлось благополучно. Но испуганные возгласы мамы и няньки так на меня подействовали, что я закричала благим матом. Когда я впоследствии расспрашивала о том времени, то отец мой, посмотрев хозяйственные книги, удостоверил, что постройка нового сарая была произведена весною 1849 года. Второе сознательное воспоминание относится к моей болезни, случившейся, когда мне было 3 года. Не знаю, чем я была больна, но доктор приказал поставить мне на грудь несколько пиявок. Я живо помню, как отвратительны были для меня эти извивающиеся червяки, как я их боялась и как старалась оторвать их от груди. Ясно помню также, как возила меня моя мама причастить и помолиться перед чудотворной иконой, а всех скорбящей Божией Матери на шпалерной. Видя, что мама и няня молятся и плачут, я крестилась и тоже заливалась слезами. На другой день после молебна последовал кризис, и я стала быстро поправляться. Вообще дети в нашей семье редко хворали. Случались, конечно, кашли, насморки, но все болезни лечились домашними средствами, и все благополучно проходило. Я вспоминаю мое детство и юность самым отрадным чувством. Отец и мать нас всех очень любили и никогда не наказывали понапрасну. Жизнь в семье была тихая, размеренная, спокойная, без ссор, драм или катастроф. Кормили нас сытно, водили гулять каждый день, и летом мы с утра до вечера сидели в саду. Зимой же катались с ледяной горки, там же устроенной. Игрушками нас не баловали, а потому мы их ценили и берегли. Детских книг совсем не было, нас никто не пытался развивать. Рассказывали нам иногда сказки, преимущественно отец. Вернувшись со службы и пообедав, он ложился на диван, звал к себе детвору и принимался рассказывать. Сказка у него была одна, об Иванушке-дурачке, но вариации были бесчисленны, и мы с братом всегда удивлялись, почему Иванушку называют дурачком, раз он так умно умеет выпутываться из всевозможных бед. Удовольствия доставлялись нам редко. Елка на Рождестве, зажигавшаяся каждый вечер, домашнее переряжение, на масляный нас возили на балаганы и катали на вейках. Два раза в год, перед Рождеством и на Святой, ездили в театр, преимущественно в оперу или балет. Но эти редкие удовольствия нами чрезвычайно ценились, и мы целыми месяцами находились под очарованием виденного нами спектакля.